порте Сан-Джованни. По просьбе папы Юлия II, великий Микеланджело, восхищавшийся этой скульптурной группой, отличающейся исключительным динамизмом, чистотой линий и глубоким эмоциональным страданием, приступил к ее исследованию. После осмотра Лаокоона Микеланджело пришел к выводу, что три фигуры, вопреки сообщениям Плиния, изваяны не из одного, а из двух кусков мрамора. Он насчитал четыре скрепы, прямоугольные пластинки, с помощью которых на мраморных статуях присоединяются к корпусу отдельно изваянные части тела. Если на статуе обнаружены такие скрепы, то можно почти смело говорить, что это копия, выполненная в мраморе с оригинала, который был сделан из бронзы. Первым, кто реставрировал найденного Лаокоона, был флорентийский художник и скульптор Бендинелли. А, впрочем, он реставрировал копию, которая была сделана по распоряжению папы. Однако вскоре Юлий II пожелал реставрировать саму находку, и Микеланджело порекомендовал ему своего ученика и помощника Монтерсоли. Сохранились архивные сведения, что Монтерсоли исполнил это в глине. Скульптурная группа получила широкую известность. А в 1515 году ее, и только ее, потребовал папы Льва X в качестве контрибуции после победы при Мариньяно французский король Франциск I. Правда, папа с присущей ему изворотливостью нашел выход. Он заказал Бандинелли копию и послал ее во Францию. В 1796 году, во время итальянского похода Бонапарта, Лаокоон был увезен в Париж и находился там 19 лет. Слава Лаокоона росла. Родосские скульпторы для своего произведения выбрали один из самых потрясающих сюжетов Троянской войны, хоть он и не связан с битвой, и мастерство их оказалось на высоте самого сюжета. Ни один мускул Лаокоона не остается спокойным. Все члены извиваются в нечеловеческом страдании. Судорожно искаженная голова представляет зрелище почти невыносимое. Лицо Лаокоона изборождено конвульсивными складками, выраженными в волнующих линиях. Один из деятелей немецкого просвещения, Готтхольд Эфраим Лессинг, в XVIII веке писал: «Мастер смягчил крик, придав ему вид вздоха, и не потому, что обличает неблагородную душу, а из-за того, что крик противным образом исказил бы лицо. Разверзьте хотя бы мысленно рот Лаокоона и поглядите. Дайте ему прокричать и поглядите». По мнению Лессинга, отверстый рот искажает лик, а это противоречит высшему закону греческого искусства, закону красоты. А в середине 50-х годов 20 века Италия заново пережила то волнение, какое некогда выпало на долю де Фидиса. В то время вдоль морского побережья, от Тирачина до Гаэты, прокладывалась новая железная дорога. Как-то инженер Эрно Беланти, руководитель работ, решил осмотреть гроб Тиберия, близ местечка Сперлонги. Грот был довольно обширный, и уже после первых раскопок в нем были найдены следы какого-то античного памятника. В середине грота оказался круглый бассейн, в центре которого на постаменте стояла мраморная скульптура. Впоследствии было найдено еще множество фрагментов, около 400 обломков, большей частью сильно раздробленных. А между обломками Беланти обнаружил чудесную голову юноши, великолепно выполненные торсы, две ноги, стопу и несколько завитков огромной змеи. Римский археолог Джулио Якопи, осмотрев находку, пришел к выводу, что обнаруженные обломки являются частями подлинного Лаокоона, некогда созданного на Родосе. Свою гипотезу Якопи обосновал следующими положениями. Первое. Характер позы отдельных частей человеческого тела соответствует историческому описанию скульптурного памятника. Второе. На двух фрагментах имеются греческие надписи, обозначающие имена Агесандра и Афинадора. Третье. Скульптура была найдена близ виллы Тиберия, который долгое время находился в изгнании на Родосе, откуда он и мог вывести статую. Однако достоверность утверждения Якопи долгое время не была установлена, и подлинность оригинала не доказана. Многие ученые, да и сами итальянцы, были не согласны с его мнением. Особенно были взволнованы жители Сперлонги. Опасаясь, что найденная скульптура, а у Жанита с самого начала были уверены в ее подлинности, будет увезена в другой город, они организовали около грота Тиберия круглосуточное дежурство. С большой осторожностью к этому вопросу отнесся профессор археологии Римского университета Бандинелли. Он считал, что среди множества обломков нет ни одной детали, которая подошла бы к находящемуся в Ватикане Лаокоону. На найденных в гроте фрагментах видны многочисленные скрепы, и уже одно это заставляет осторожно произносить определение «греческий оригинал». Примечание. О том, каким скульптурам принадлежали найденные в гроте Тиберия обломки, можно подробнее прочитать в книге Варшавского «Судьбы шедевров». Москва, детская литература, 1984 год. Золото Бактрии. Афганистан, расположенный в самом сердце Азии, давно уже привлекал внимание историков и археологов своими древностями. Но широкомасштабные археологические раскопки начались здесь лишь после Второй мировой войны. Одна из особенностей древней истории Афганистана — наличие в ней различных культур, одной из которых являлась бактрийская цивилизация. До сравнительно недавних открытий советских археологов никто из ученых не предполагал, что в Бактрии существовал своеобразный очаг древней металлургии. Сотни медно-бронзовых изделий, орудия труда и всевозможные украшения, тяжелые церемониальные топоры со скульптурными изображениями птиц, животных и людей, золотые и серебряные сосуды с чеканными гравированными сценами. Все это выходило из древних бактрийских мастерских. А в 1978-1979 годах на севере Афганистана на холме Тилля-Тепе производились раскопки, во время которых археологи обнаружили богатые некрополи с княжескими, а может быть и царскими погребениями. В 6 могилах было найдено около 20 тысяч золотых изделий, большинство из которых составляли небольшие золотые бляшки, некогда нашитые на погребальные одеяния. Эти бляшки разных форм и размеров нередко были инкрустированы вставками из бирюзы, лазурита и сердолика. Все погребенные были похоронены в богатых одеждах, расшитых золотым шитьем с нанизанными на золотые нити жемчужинами. Одежды покойных застегивались на груди золотыми застежками, которые были сделаны миндалевидной формы или в виде массивных двойных дисков, инкрустированных бирюзой. Одна из найденных застежек представляет собой две одинаковые половинки из золота, отлитые в виде обнаженных амуров, сидящих на рыбах, которым были приданы черты дельфинов. На головах рыб сохранились пышные султаны, инкрустированные выпуклыми бирюзовыми вставками. Бирюзу и лазурит древние мастера использовали и для передачи рыбьей чешуи, плавников и хвостов. Во рту у одной из рыб был зажат крючок, а у другой — петля, с помощью которых обе половинки застежки соединяли рубаху у горла. Сидящие верхом на рыбах амуры одной рукой держатся за рыбьи султаны, а вторая рука у них поднята вверх. Пухлые лица амуров с отвислыми щеками и чувственно припухлыми губами далеки от тех античных эротов, какие резвятся среди морских волн. Правда, в погребениях Тилля-Тепе были найдены такие же амурчики, сидящие на спинах дельфинов, но уже имеющие за спиной крылышки. Головы почти всех усопших покоились в золотых и серебряных чашах. Одна из них была в форме греческого фиала, на котором была древнегреческая надпись. К верхней части надписи древний мастер приклепал золотое деревце и небольшую фигурку горного козла. Деревце имело прямой ствол, от которого отходят извивающиеся ветки, унизанные жемчужинами, видимо, имитирующими плоды. Небольшая пустотелая статуэтка горного козла, стоящего в спокойной, даже горделивой позе, является подлинным шедевром бактрийского искусства. Его чуть горбоносая морда с тонкими прожилками и бугорчатыми мускулами щек сверху венчается сильно закрученными рогами. Тонкие уши-лепестки лишь подчеркивают почти царственный поворот головы архара. Изогнутая шея спереди украшена косматой головой. Ученые предположили, что эта статуэтка являлась частью более сложной композиции, так как у архара были кольца, на которые опирается его копытца, а также помещенная между рогами полая трубочка. В погребениях Тилля-Тепе археологи нашли короны и высокие головные уборы типа тиары. Так, например, голову одной усопшей венчала золотая корона удивительно тонкой работы. Корона была составлена из 5 резных пальметок, укрепленных в основании на широкой ленте. Каждая из пальметок вырезана в форме стилизованного дерева, на ветвях которого уютно примостились птички. Все вместе пальметки и лента украшались золотыми цветочками, богато орнаментированными жемчугом и бирюзовыми вставками. Корона была на женщине, и это еще раз подтверждает то высокое положение вплоть до царского, которое у кочевников занимали женщины. В короне отразилась и более древняя, чем у бактрийцев, восточно-иранская мифология, связанная с представлением о священном дереве и собирающих семена птицах, и нашедшая косвенное выражение в Авесте. С головных уборов спускались массивные золотые подвески, одна из которых была отлита в виде двух протом лошадей, мордами обращенных в противоположные стороны друг от друга. Гривы и уши животных были инкрустированы бирюзовыми вставками, а вниз от подвески спускались золотые цепочки, заканчивающиеся дисками или резными листочками. Среди найденных в Тилля-Тепе предметов замечательными являются и золотые двусторонние серьги, отлитые в весьма сложной форме. Обе стороны серьг сохранили одинаковое изображение государя, борющегося со стоящими по его бокам драконами. Властные, суровые черты лица передают облик правителя с бесстрастными по рыбе поставленными глазами и прямым носом. На голову правителя надета высокая корона, а на лбу его отмечено пятнышко тика, что говорит о несомненном влиянии Индии, где этот знак служил показателем высокого социального положения. Из-под короны на царские плечи легкими косыми прядями спускаются длинные пышные волосы. Шею, по предположениям ученых, охватывала гривна. Торс правителя облечен в короткий, свободно запахнутый кафтан, туго перетянутый в талии поясом. Расставленные в стороны руки царя упираются в рогатых и крылатых драконов, лошадиноподобные морды которых изображены с широко раскрытыми пастями. Тела драконов с несколько неестественно вывернутыми назад ногами украшены бирюзовыми, лазуритовыми и сердоликовыми вставками. Вниз от этой композиции, причудливо переплетаясь, спускаются витые цепочки, образующие сетку, украшенную фигурными бляшками с инкрустацией из кроваво-красного граната, голубой бирюзы и синего лазурита. Пальцы умерших были унизаны золотыми перстнями. На одном из перстней изображалась богиня Афина, сидящая на троне со щитом в руке. На перстне была сделана греческая надпись, выполненная в зеркальном отражении, что характерно для печати, которыми делались только личные оттиски. Помимо описанных выше предметов, у многих погребенных были золотые ножны, железные кинжалы, золотые бляхи, фалары, украшения для конских уздечек, золотые плетеные пояса, а также золотые косметические сосуды со скульптурными фигурками, мелкие стеклянные и янтарные украшения, монеты. Монеты и позволили ученым определить, что некрополь Тилля-Тепе относится к рубежу нашей эры и, скорее всего, принадлежал правящему слою кочевников Кеджей. Вероятнее всего, по их заказу и было сделано большинство ювелирных изделий местными бактрийскими мастерами. Многоликие и загадочные Шива. Шива, благой, приносящий счастье, одно из трех высших божеств индуистского пантеона и вместе с тем одно из самых популярнейших. Он является третьим лицом в триаде Брахма, Вишну, Шива и первоначально выступал как разрушитель вселенной. Но сам он тяготился своей ролью. Не все боги счастливы, а волей создавшего меня верховного божества я постоянно разрушаю и ничего не создаю. Никто, кроме меня, не знает, как это мучительно все время разрушать. В качестве самостоятельного бога Шива был включен в пантеон сравнительно поздно, около 200 года до нашей эры. Но истоки его культа уходят в глубокую древность. К началу нашей эры, когда почитание Брахмы как Творца Вселенной почти прекратилось, почитание Вишну и Шивы легло в основу двух новых течений в индуизме. Для поклонников Шивы этот бог стал уже не столько разрушителем, сколько владыкой творческой энергии во всех ее проявлениях, источником жизни Вселенной, ее верховным существом. Создание и разрушение им форм жизни теперь стало пониматься как обновление мира. Искусствовед-индолог Тюляев считает самым ранним изображением Шивы скульптуру бога, высотой 152 сантиметра, в храме в Гудималаме на севере штата Мадрас, и относит ее ко второму или первому веку до нашей эры. Здесь бог, изображенный молодым, полным силы и энергии человеком, стоит на фоне лингама, фаллоса, и как бы сливается с ним, символом его животворящей силы. На лице Шивы играет улыбка. Он стоит во весь рост на плечах Якши, чудовище с огромным ртом и выпученными глазами. И к числу первых изображений относится и рисунок на трех стеатитовых печатях рогатого Шивы, сидящего в позе лотоса в окружении животных. Известный английский индолог Бэшем так описывает это изображение. «Тело Бога обнажено, если не считать многочисленных браслетов и, по-видимому, ожерелий. Прическа у него необычная. Из его головы как бы вырастают два рога, между которыми стоит нечто вроде деревца». На самой большой печати его окружают четыре диких животных — слон, тигр, носорог.